Глава 37. Бедная девочка без стартового капитала. Вот правила адвокатессы. Бедная девочка без стартового капитала была выслана своими родителями из родного промышленного города на учебу в Киев. Денег ей дали немного, но при этом сняли квартирку с подселением и сделали все, чтобы она поступила в Красный университет, учиться на юриста, и умыли руки. Пока девочка училась, она любила гулять не с подругами по дискотекам и барам, а по очень пафосным и престижным улицам, в тоске заглядывая в окна, как ей казалось, небожителей, которые расселились по улицам Институтская и Шелковичная. Именно там живет партийная и государственная элита. Время шло, учеба подходила к концу, почти все девчонки вышли более-менее удачно замуж, а она, как и все ее однокурсницы, в самом конце решила эту проблему, выйдя замуж за мальчика с ее курса. Главным критерием отбора была его киевская прописка. Скоро появился и ребенок. В стране бушевал постсоветский дикий капитализм. Выпускники университета, юристы разбрелись по Киеву в поисках работы. Первое время девочка без стартового капитала вела жизнь дичающей домохозяйки. Кухня, ребенок, вечерний алкоголь, сон. Вот такой незамысловатый сюжет. И когда масса ее тела зашкалила за 80, а в доме все пропахло выпечкой, она сказала мужу: «Может мне открыть юридическую компанию?» На что молодой прокурор снисходительно ответил: «Ну какой ты юрист? У тебя отлично получается пирожки печь». Ящик Пандоры был открыт. Вначале она нашла бизнес-партнера-юриста. Главным критерием выбора было наличие машины и сотового телефона. Это придавало статусность и мобильность. Первое правило адвокатессы звучало так: «Мужчины нужны для того, чтобы что-нибудь давать». Подзаработав немного денег, она нашла офис на задворках Киева на Троещине. В занюханной однокомнатной квартирке, где в подъезде пришлось самой клеить белые обои, чтобы хоть чуть-чуть придать презентабельности новой адвокатской компании. Клиентская база с открытием офиса увеличилась. Правило адвокатессы номер 2. Офис, машина и платье. Главные атрибуты успеха адвоката. С партнером они брали на юридическое обслуживание крупные бизнес-компании, получая за это небольшие, но постоянные деньги. Через некоторое время она поняла, что таким образом, просто выполняя работу юриста, много не заработаешь. У бизнесменов, ведущих большие торговые операции и большие строительные объекты, в то время всегда возникали проблемы с налоговой инспекцией и проверяющими. И вот при очередной проблеме, где-то в 100 тысяч долларов, а надо сказать, что бизнесмены не сильно боролись за эту сумму, считая бесперспективным тогда возврат денег от государства, списывали их в убытки. Она, не имея связи ни в судах, ни в налоговой, заявила, что решит проблему статичного долга, если ей достанется половина. При этом ей платить не надо. Кто же не захочет вернуть половину уже потерянных денег, да еще и бесплатно? Она подавала иски в суды и иногда выигрывала, практически ничем не рискуя. Потому что к тому времени уже поняла, что судебная система, если ей не платить, действует 50 на 50. Законы в государстве зависели от судей. Правило адвокатессы номер 3. Берись за дело бесплатно, если с ним связаны большие деньги. Вот так, ничего не платя судьям, не нанимая адвокатов, она умудрилась заработать первый капитал. И все первые деньги всегда тратила на новое платье, машину и офис. Атрибуты, которые увеличивали ее собственную стоимость. А также давали возможность разговаривать со все более богатыми клиентами. Иногда адвокатесса приезжала к клиенту всего с двумя целями: показать новое платье и пообедать за счет компании, потому что денег на еду из затрат на офис, одежду и машину уже не оставалось, от этого доверие клиентов только росло. Четвертое правило у нее выработалось после одного случая, когда разъяренный клиент с криминальной внешностью, проигравший дело в суде, ворвался в ее офис с требованием вернуть деньги: «Так что, будешь платить или вывозим в лес?» Она, не вставая из-за стола, приподняв голову, глядя на клиента снизу вверх, спокойно сказала: «Лучше в лес». Опешивший от такой наглости клиент не нашелся, что сказать, и просто ушел. До мести дело так и не дошло. Четвертое правило звучало так: никогда не отдавай деньги, лучше придумай на эти деньги новую работу для клиента. Тогда же она поняла, что на фирмах на самом деле работают не люди, а только хозяин. Именно он принимает глобальные решения и платит деньги. И выработалось пятое правило: не общайся с промежуточными звеньями. Чем дольше находишься рядом с денежным мешком, тем больше можешь заработать. Из него следовало правило номер 6. Главная информация о хозяине фирме не о его фирме, а о его личности. Что он любит, чем увлекается, сколько детей, на ком женат, кто друзья. Девушка себя очень любила, но любила себя всегда как средство зарабатывания денег. Поэтому покупала более пафосный офис, более дорогую мебель, более дорогую машину и более дорогое платье. При этом никогда себя не жалела. Когда хозяин любой компании хоть днем, хоть ночью вызывал ее, она бросала все и ехала навстречу. Могла ходить с ним на рыбалку, на охоту. Когда он пил и говорил ерунду, готова была слушать часами. В результате многие руководители компании заключили с ней договоры на абонентское обслуживание. Много лет, даже не пользуясь ее юридическими услугами, они платили ей просто за то, что она есть. Девочка без стартового капитала всегда хвасталась тем, что не знает судопроизводства и даже не ходит в суды. При этом у нее на связи всегда было много знакомых небогатых юристов. Она ни с кем не прерывала связи для необходимых консультаций. На весь свой антураж деньги она взять могла. А вот чтобы вести дело, ей всегда требовался кто-то другой. У нее выработалось седьмое правило. Главное – взять большие деньги с клиента, даже не изучая дело. А потом уже с этих денег нанять как можно дешевле умного, грамотного юриста или адвоката. Когда таким образом она нанимала адвокатов, гордо говоря, «я торгую адвокатами», она встречалась всегда с несколькими специалистами. Наивно прикидываясь дурочкой, она как бы советовалась, мол, «я ничего не понимаю, вот есть такое дело». Мужчины есть мужчины. Они разливались перед ней соловьем, рассказывая, что нужно делать. И что бы они сделали в данной ситуации, делясь с ней и связями, и судьями, и знаниями. Восьмое правило звучало так. Не бойся показаться дурой, мужчины это любят. Постепенно адвокатесса, общаясь и сопровождая дела, набиралась опыта и знакомств. И вывела для себя еще одно правило. Девятое правило. Будучи только адвокатом или юристом, сильно не разбогатеешь. Нужно становиться инвестором, акционером, владельцем. Лучше быть с богатым партнером в доле, пусть и на малый процент, чем просто обслуживать. Она решила для себя стараться получить хоть малую долю в недвижимости, предприятии, вместо оплаты юридических услуг. Десятое правило выработалось, когда два ее партнера ожесточенно делили бизнес. И с обоими она была в дружеских отношениях. На вопрос, с кем из них она будет дальше работать, она заявила, с тем, кто больше заплатит. Бизнес – это деньги, а не отношения. В результате четкого следования своим правилам она сумела не только сколотить приличное состояние, купить офисы на той самой улице, по которой она бродила, будучи студенткой, но даже стать совладелицей нескольких роскошных ресторанов в центре Киева. Теперь она не любит, когда ее называют адвокатом или юристом и не умеет отправлять смс со своего телефона Верту. Не умеет включать компьютер, по-прежнему не ходит в суды. Но при этом ее можно встретить в центре столицы, разъезжающей на огромном престижном джипе, паркующемся на улице Грушевского, где у нее собственный офис напротив входа в Верховную Раду, или в районе Конча-Заспи, либо в Царском Селе, где она хочет купить себе дом. Одиннадцатое ее правило звучит так. «Перемещайся в то место, которым ты хочешь владеть». Я точно знаю, что свободных денег на покупку дома у нее нет, но я также твердо знаю, что она его купит. Потому что уже знает о недвижимости, лично общаясь с хозяевами, гораздо больше, чем брокеры, которые показывают ей эти дома.